Глава 19. Сколько кораблей я перепробовал на своем веку, знают одни только боги. Тысячи их перевидал я за всю мою жизнь, этому поверит сам Фома Неверный. Но никогда еще я не видел такого корабля. Все его очертания имели не только необычайный, но прямо-таки невозможный вид. При взгляде на этот корабль трудно было поверить, чтобы он мог держаться на воде. Гораздо легче было допустить, что это прекрасное средство транспорта по Сахаре, и что эта махина не уступит лучшим верблюдам. Ее форму нельзя было назвать ни модной, ни средневековой. Ее нельзя было причислить ни к какому периоду кораблестроительного искусства. На носу ее стояло имя Юрика. Но это имя было так размыто и затерто, словно она стыдилась носить его. Оно соответствовало, по-видимому, названию ее родины. Но откуда она была, она не хотела выдать никому. Вероятно, она стыдилась своего места жительства. И свою национальность она держала в строгой тайне. Видимо, паспорт ее был не совсем в порядке. Во всяком случае, развивающийся на ее мачте национальный флаг так выцвел, что мог быть принят за любой из существующих национальных флагов. Кроме того, он выглядел таким растерзанным, словно участвовал во всех морских боях последних 4000 лет. Какого цвета была ее одежда, я не мог бы сказать при всей своей догадливости, несмотря на то, что окраска является моей специальностью. По всем признакам, ее платьице когда-то, в очень отдаленные времена, было белоснежным, белым, как невинность новорожденного младенца. Но это было уж очень давно. Может быть, тогда, когда Авраам обручился в Халдеи с Сарой. Края фальшборта были когда-то зелеными. Но и это было давным-давно. С тех далеких пор Юрика сменила немало пестрых платьев сообразно с требованиями времени. Но палубные рабочие никогда не трудились сбить с нее старую краску. Вероятно, им это запрещалось. Во всяком случае, новая краска накладывалась на старую. Поэтому Юрика приобрела несоответствующий ее действительным размерам объем. Стоило только заботливо очистить каждую краску в отдельности, и можно было бы точно установить, какой сорт и цвет краски применяла к ней каждое столетие. Но чтобы не быть обвиненным в преувеличении, следовало бы чистить краску не только с верхней одежды Юрики, в которой она выглядела сравнительно еще молодой, так как время от времени ее посылали в Институт красоты. Нет, краску следовало бы соскоблить со всех частей корабля, особенно же внутри его. Тогда, быть может, удалось бы узнать, в какой цвет был окрашен пиршественный зал Навуходоносора. Ведь это еще до сих пор не выяснено и причиняет нам так много забот. Платье Юрики имело дьявольский жалкий вид. На нем пестрели огромные заплаты. Это матросы пробовали ярко-алый, сочный большевистский цвет. Но владельцу или капитану не понравился этот цвет, и дальше шла уже аристократическая голубизна. Красная краска, однако, стоила денег, ее оставили спокойно олеть. Краска оставалась красной, и всепожирающей соленой воде было безразлично, что пожирать – большевистскую или красную, или зеленую краску свободы. Была бы только добыча волнам и ветру, иначе они сожрали бы самый корабль. Следующему владельцу пришелся по вкусу черный цвет. Он думал, что жирным черным цветом легче замазать недоверчивые глаза страховых обществ. Но ни один из владельцев не поднялся на такую высоту щедрости, чтобы закрасить новой краской то, что было уже раз окрашено, и придать всему одеянию корабля один тон. Только бы не делать лишних расходов, ведь это был... Впрочем, этого я еще не скажу, потому что, наверное, еще не знаю. Но старый сом имеет тонкое чутье. А я вот именно такой старый сом. К Когда Юрикка была в плавании или стояла в гавани, краски не хватало, и окраску продолжали теми красками, какие были под рукой. А шкипер писал счета. Куплено краски, никто не может прожить на одно свое жалование. Краски, разумеется, не покупались, а выгребались те, что оставались на корабле от прежних красок. Коричневые, зеленые, лиловые, желтые или оранжевые. И вот такой-то разноцветный выглядел Юрикка снаружи. При виде такого морского чудовища у меня от испуга едва не вырвалось из рук удилище. Все это происходит от того, что палубным рабочим не дают по скупости отпуска, когда корабль стоит в порту. Первый офицер не знает, что с ними делать, и вот он отдает им приказание красить, и они красят с 7 часов утра до 5 часов вечера. Красят, красят, красят, пока на свете есть хоть одна кисть и хотя бы одна старая жестянка, по краям которой остался слой засохшей, потрескавшейся краски. Рабочие во время краски висят на тросах у стен борта или сидят на узких досках, опущенных на канатах. Когда корабль получает сильный толчок, будь это по милости налетевшей волны или мимо идущего большого корабля, красильщик со своими качелями отлетает от борта. И так как жизнь ему дороже, чем ведро с краской, то ведро, разумеется, дает крен, и яркая струя стекает вниз по борту. Ведро, правда, спасено, и человек также. Ведро висело на канате, а человек успел вовремя ухватиться за канат. Но краска! Краска, помимо всех родов краски, на Юрике можно было совершенно точно счесть все толчки, которые ей пришлось пережить в течение последних 10 лет. Закрашивать все эти следы пролитой краски было бы пустым мотовством. Ведь это же была краска, и цель владельцев Юрики — затушевать краской некоторые недостатки ее красоты — вполне достигалась такими непроизвольными толчками. Они и без того уже обходились достаточно дорого, потому что не вся краска оставалась на Юрике, часть ее исчезала в море, а другая оставалась на брюках красильщика, на которых она была совсем лишней. По поводу этих окрашенных брюк, которые могли держаться, стоя на полу без посторонней помощи, предстояло еще объяснение с первым офицером, придерживавшимся того мнения, что краска дороже человека, и что прежде чем думать о своей никчемной жизни, рабочий должен был подумать о краске. Палубного рабочего офицер может найти на панели или взять из-под виселицы, но краска стоит денег. И шкипер устроит ему настоящий скандал, ссылаясь на расходную книгу и рубрику «Куплено красок». Нередко это объяснение после обмена снарядами, начиненными бранью и проклятиями, кончалось тем, что спасшийся рабочий брал расчет, взваливал на плечи свою котомку и уходил с корабля, желая последнему пожара в угольной яме на расстоянии 1500 миль от берега. Сумасшедшего человека легко узнать по наружности, по выражению лица, по одежде. Чем безумнее человек, тем сильнее бросается в глаза его внешность. А Юрикке нельзя было сказать, что она похожа на душевно нормальный корабль, что у нее есть хотя бы отдаленное сходство с таким кораблем. Это было бы оскорблением для всех других кораблей, плавающих по 7 морям нашей планеты. Ее внешность так прекрасно гармонировала с ее духом, со всем ее существом и поведением, что душевное здоровье Юрики вызывало справедливые подозрения. Дело тут было не только в верхней одежде, не только в цвете. Все, что я мог видеть на Юрике, находилось в полной гармонии с ее внешним и внутренним обликом. Мачты стояли, как тонкие стволы, раскачиваясь в воздухе. Если бы пустить пулю вдоль корабельной трубы, пусть даже револьверную пулю, она никогда не вышла бы из другого конца. Но, к счастью, дым выходит не только из труб, иначе Юрика никогда бы не дымила. Из трубы, во всяком случае, нет. В какой связи был капитанский мостик с остальными частями корабля, я так и не понял. было похоже на то, что отчалившему кораблю приходилось через час возвращаться обратно, чтобы захватить с собой оставшийся в гавани капитанский мостик, так как иначе шкипер никак не мог бы заметить, что корабль уже целый час в пути. И только стюард, отправляясь доложить шкиперу, что обед подан, заметил бы, что мостика со шкипером нет, что он остался где-то в последней гавани или попал в тиски между двух встречных кораблей. Я сидел на набережной, усердно занятый своей рыбной ловлей, и смотрел на Юрику. Боже мой, как я смеялся! Смеялся так громко и неистово, что бедная Юрика пришла в ужас и отпрянула назад. Она не хотела выходить в море, ни за что не хотела. Она скреблась и терлась о берег так, что даже собака пожалела бы этот бедный корабль, выгоняемый в открытое море на борьбу с дикой, неукротимой стихией. Но никто не выражал ей сочувствия. Я слышал визг и треск дизель-моторов, беготню взад и вперед. Я знал, что это разжигают девушку, и что, хочет она или нет, а после такой растопки ей придется попрыгать. Да и что может сделать одинокая девушка против стольких грубых кулаков? Сколько бы она ни царапалась и ни кусалась, ей все же придется выйти в круг и плясать под дудку. Когда такая неприступная девушка вдруг услышит музыку, она становится необузданнее всех. Такова, верно, была и Юрика. Только бы благополучно спуститься на воду, а там она понесется, как молодой бесенок, чтобы скорее войти в новую гавань, где можно отдохнуть и отдаться грезам о минувших временах, когда ее еще не гоняли так, как в эти лихорадочные дни. Ведь она, в сущности, уже не так молода, и ноги ее потеряли прежнюю легкость. И если бы она не была так тепло одета, она, несомненно, озябла бы в этой студеной воде. Ведь кровь ее уже не так горяча, как в те далекие дни, когда она была свидетельницей торжественных пиршеств и празднеств, устраиваемых Клеопатрой в честь Антония.